Глава 26. Кровавые слезы. Часть 2. Пройдя с Хикари и Каспией в другое помещение, а именно в подвальное, глава открыла нам дверь. Здесь располагается некий тренировочный зал. Народу не так много. 4 человека и 2 эльфа. Каждый делает что-то свое. Примечательно то, что энергия у всех слабее, чем у кого-либо сверху. Похоже, все они новички. Стоило нам показаться, как все тут же отложили свои занятия и выстроились в линию, а после поклонились Каспии. «Рады видеть, глава!» — выдали в один голос. «Слушайте внимательно. Сегодня с каждым из вас проведет тренировку человек, которого я встретила совсем недавно. Он простой фермер. Всю жизнь выращивал овощи и охотился на дичь в великом лесу. Однако в последнее время вы так плохо себя проявляете, что, уверена, не справитесь и с ним». Во закрутило. Слушая ее, я с трудом сдерживаю смех. Мало того, Хикари сама прикрывает рот рукой, заливаясь, а вот новички такого поворота не приняли. «Глава!» — руку поднял один из выстроившихся. «Я понимаю, что мы только учимся, но неужели вы считаете, что мы настолько бесполезны? Как какой-то жалкий фермер способен выстоять против нас? Вы ведь лично проводили тренировки?» «Да, и сегодня я докажу, что они прошли даром. Если разочаруете меня, ваши тренировки усилятся втрое. К слову, Хикари», — взглянула она на эльфийку, — «чего зависло, давай к остальным. Ты же у нас тоже изъявила желание с гостем сразиться». «Да-да, я покажу все, на что способна». Приблизившись и потянувшись, Хикари чмокнула меня в щеку, а затем встала к остальным. Такой ход удивил всех и каждого. Я и сам не ожидал. К тому же, уверен, на нее у многих здесь виды. Хикари и впрямь выросла красавицей. Так и не скажешь, что ей больше 500. «В общем», — откашлялась Каспия, — «по очереди на арену. Живо!» В итоге мы прошли в другую комнату. Подвал здесь достаточно обширный. Дверей много. Видимо, используют и для тренировок, и в качестве хранилища. Не удивлюсь, если и запасной выход есть, ведущий куда-нибудь вглубь города. Кровавые слезы не допускают ошибок. Именно из-за этого я и не расслабляюсь. Пускай против меня новички, но их отобрали и приняли. Значит, чего-то они достоят. Арена представляет из себя огороженный круг диаметром примерно в 50 метров. Довольно большой. Вполне достаточно для показательной битвы. Оставив вещи в стороне, взял тренировочный меч и перепрыгнул через заборчик. Напротив меня встал первый ученик. Высокий эльф с длинными волосами. По лицу вижу, как самоуверенностью пышет. «Эй, как там тебя?» — обратился он, встав в боевую стойку. «Каспия сказала, что ты фермер. А вот оружие вполне себе подойдет для какого-нибудь авантюриста или наемника. Скажи, нам что-то не договаривают?» «Нет, просто в последнее время добычи больше стало». «Ну хорошо, я поставлю тебя на место». Он не стал тянуть и сразу рванул в бой. Из оружия взял деревянный посох. Им и ударил. Совершил вполне себе достойный быстрый выпад. Я в последнее мгновение сдвинулся влево, посох прошел в сантиметрах от лица. После того эльф сдвинул руку, направив оружие на меня. Вовремя пригнувшись, ушел от второго удара и, усмехнувшись, метнулся вперед. Меня постигали сомнения, стоит ли поддаваться им или действовать серьезно. Но после выступления Каспии все встало на свои места. Остановившись перед противником, уперся руками о пол и крутанулся, сбив эльфа с ног. Он рухнул на землю, прокашлившись. А как хотел подняться, я опередил его и с силой ударил каблуком ботинка в грудь. Дернувшись, мужик распластался без движений. Его быстро оттащили. Каспия вышла вперед, взглянув на меня. «Есть комментарии?» «Слишком безрассудно. Начал он хорошо, я даже немного напрягся. Но перед каждым ударом нужно думать, как поступить дальше. Ну и реакция оставляет желать лучшего. Хорошо. Дальше. Второй стала девушка. Низенькая, но с хитрой улыбкой. Она вооружилась длинным тонким мечом. «Ты справился с Дайком, но меня не одолеешь. Я куда быстрее и проворнее». Первая и самая главная ошибка — никогда не сообщай противнику, на что способна. Выскочки умирают первыми. Услышав меня, она цыкнула и тут же заняла боевую стойку. Ее энергия и впрямь отличается от первого, да и от многих остальных. Думаю, одна из самых сильных среди новичков. И убедился я в этом сразу. Стоило начать, как девушка исчезла и появилась слева. Я выставил блок, но поспешил. Это была иллюзия. Ударила она справа. Заехала мечом в бок и отскочила, усмехнувшись. Выпрямившись и ответив улыбкой, размял шею. «Ну что, закончил болтать?» «Конечно. Нападай». Она вновь исчезла и появилась за спиной. Однако это был лишь повтор прошлой атаки. Во второй раз не прокатит. Энергия отчетливо ощущается. Девушка создала иллюзию и ударила спереди. Я сделал вид, что повелся, но быстро развернулся и схватил клинок перед тем, как он коснулся меня. В ту же секунду задрал ногу и с силой врезал девчонке в живот. Она отлетела от меня, прокатившись по полу. Но сдаваться не стала. Оперлась на руки и с трудом приподнялась. «Какого?» «Совсем дура. Проворачиваешь одно и то же несколько раз подряд. Мало того, ты совсем не умеешь скрывать энергию. Отдаешься поединку и высвобождаешь ее. Любой тебя почувствует. Глупости!» Кинув ей меч, я махнул рукой. Девчонка рванула вперед. В этот раз она снова испарилась. Иллюзии появились сразу с трех сторон. Оригинал же ударил сверху. Уйдя в сторону и увернувшись, схватил ее за горло и прижал к земле. Девушка ударилась, выронив меч, и закашлялась. «Все!» Отпустив ее, выпрямился. А после протянул руку. Она не отказалась от помощи. Хороший знак. «Как ты... Нет, кто ты такой?» «Простой фермер. Запомни то, что я тебе сказал. Ты очень быстра, у тебя есть талант. Но научись скрывать магию и читай противника. Постарайся выяснить, на что он способен, прежде чем лезть в ближний бой». «Поняла». Следующие несколько сражений прошли совсем уж грустно. Никто не смог сравниться с этой девкой. Остался всего один из новичков. Когда он вышел и встал напротив меня, я вскинул брови, хмыкнув. «Скажи, как тебя зовут?» «Алан. С тобой что-то не так, Алан. Отдаю должное Каспии». Услышав меня, девушка даже улыбнулась. Похоже, я не ошибся. Она скрывала информацию о нем. Все та же девчонка, не сильнейшая из всех. «Я постараюсь вас победить». «Как уважительно. Ну, рискни». Взглянув на меня, Алан медленно направился вперед. Только вот уже после первого шага его магическая энергия раскрылась. Запас ужасающий. Меньше, чем у Каспии, но больше, чем у кого-либо еще в этой комнате. Даже мой нынешний превышает. Зависнув на мгновение, я чуть было не пропустил удар. Алан вытянул руку с мечом, клинок тут же вытянулся. Я вовремя отпрыгнул, уйдя от атаки. Вот оно что. Материализация, значит. «Вы точно необычный фермер. Магия изменения. Ты мгновенно пропитываешь предметы своей энергией, изменяя их состав, материал и все остальное. Настоящий дар не иначе. У тебя большое будущее. Только вот, умеешь ли ты пользоваться своей силой?» Ускорившись, он приблизился ко мне и начал бить. И тут-то я разочаровался. Удары простые, пусть и быстрые. Слишком предсказуемые и совершенно лишены стиля. То-то я его не ощутил при сканировании. Уйдя от нескольких атак, отбил меч коленом и пнул Алана. Он сдвинулся на пару метров, нахмурившись. Тут же снова вытянул клинок, удлинив его. Я увернулся, но этого было мало. Лезвие расширилось и сдвинулось влево. Я успел схватить дерево руками, хоть и сдвинулся на метр, а после подпрыгнул и наступил на клинок, придавив его к земле. Алан не выдержал нагрузки и выронил оружие. А затем получил в живот, рухнув на землю. Подойдя ближе, протянул ему руку и помог подняться. «Я проиграл!» Парень вздохнул, отведя взгляд. «Ты только учишься. Научился изменять только одно свойство. Я прав?» «Да». «Как вы...» «Последняя атака. Ты слишком сильно увеличил размеры меча. Если бы убрал вес, то смог бы продолжить. А так банально не выдержал нагрузки». Как только он покинул арену, вперед вышла Каспия. «Ну все, новички закончили. Теперь ты, Хикари, не подведи меня». «Конечно». Она с улыбкой перепрыгнула через заборчик и встала передо мной. Грудь колыхнулась. Девушка размялась, выгнувшись. «Артур, я покажу все, на что способна. Держись». «Давай же, мелкая». «Мелкая?» — хихикнула эльфийка. «Я докажу, что уже выросла». Хотел ответить, как вдруг она исчезла. «Это не похоже на перемещение благодаря скорости». «Нет, это телепорт». Хикари появилась прямо передо мной и, ухмыльнувшись, влетела головой в грудь, сбив с ног. Она нависла надо мной, продолжая улыбаться. Я не сразу понял, в чем дело, как вдруг тело окоченело. Меня словно парализовало. Хикари задрала руку. Ногти вытянулись, напоминая теперь лезвие. А после ударила. Мне пришлось воспользоваться козырем. Жертвенная фея сработала как надо. Оказавшись за спиной у эльфийки, отскочил в сторону. Сердце бешено колотится. Она готова была убить меня. Ни капли не сомневалась. Я аж о сражении с Кинарой вспомнил. Выдохнув, взглянул на удивленную эльфийку. «А как ты так?» «Отдаю должное. Ты заставила меня воспользоваться феей». «Эй, так нечестно, Артур!» «Что это за магия? Паралич?» «Не совсем. Мои глаза. Неужто ты забыл, кем была моя наставница?» «А ведь точно. Помимо арканы, Хикари учила волшебница из гильдии. Она владела способностью своеобразного гипноза. Если не ожидаешь атаки, можно поймать противника в клещи». «Да, и правда забыл. Ты выросла, Хикари. Давай продолжим. Я буду серьезен». «Ура!» Снова исчезла и появилась сбоку. Выставив защиту рукой, заблокировал удар ногой, сдвинувшись на метр. Поразительная сила. Она почти сломала кость. Запястье дико ноет. Выпрямившись и начав прыгать на месте, Хикари продолжила атаковать. Ударила с другой стороны, затем со спины и спереди. У нее было прилично времени для тренировок. Сейчас в силе она едва ли уступает Эрику или даже Каспии. Но как такое возможно? Продолжая уклоняться, выждал нужный момент. Хикари ударила спереди. Уйдя от когтистой руки уклоном, замахнулся и ударил в живот. Только вот кулак прошел сквозь тело. Я удивился и резко подался назад, уйдя от реальной атаки и выдохнув. «После образ, значит». «Верно, зайка!» — хихикнула эльфийка. «Как же весело! Продолжим!» «Прости, но пора заканчивать!» Она мгновенно приблизилась и атаковала. Увернувшись от руки, замахнулся и ударил ладонью. Шлепнул по заднице с силой, отчего Хикари пискнула, отпрыгнув, а после потерла попку. «Вот же, как мне это нравится!» «Не отвлекайся!» «Да-да!» Мы продолжили сражаться. Хикари сильна и быстра, но предсказуема. У нее всегда была одна проблема. Увлекаясь сражением, она напрочь забывает о тактике. Не будь у меня силы Кинары и прошлого опыта, я бы уже проиграл. Причем не просто сражение. Помер бы не иначе. Хикари бьет наверняка. Знает, что не справится, поэтому и не поддается. После очередной атаки рукой уклонился от взмаха ноги и, схватив девушку за бедро, уложил на землю, прижав вторую руку к груди. Сам не ожидал, если честно. Пальцы ощутили мягкость и нежность женского достоинства. «Ты проиграла!» «Ой!» Тут же убрал конечность, поднявшись. «Я не против. Можешь потрогать еще, зайка». «Хватит уже меня так звать». «Ну, Артур!» Поднявшись прыжком, Хикари прижалась ко мне, мурлыкнув. Она совершенно не выдохлась. «Тебе так идет? А мне так нравится. Давай еще сразимся, пожалуйста. Как-нибудь потом. Но ты умница». «Хе-хе». Подойдя ближе к нам, Каспия скрестила руки на груди. Хикари тут же успокоилась, но от меня не отлипла. «Неплохое сражение. Достойно зама». «Ага, стоп. Чего? Такого я не ожидал. Хикари зам главы? А ты не знал? Она лучшая после меня». Каспия меня подловила. «Нечего сказать». Повернув голову на довольную эльфийку, погладил ее по голове. Улыбка стала шире. Она и правда до сих пор ребенок в душе. Хотя, скорее всего, ведет себя так только со мной. Раньше мы довольно тепло общались. «Ну, помочь чем-то еще, Каспия?» «Нет», — повернувшись к проигравшим, Каспия добавила. «Итак, признаюсь кое в чем. Сейчас вы сражались не с фермером. Это была глупая ложь, чтобы вы проявили себя по полной. Перед вами Артур, очень близкий друг нашей гильдии. Вы сами видели, на что он способен. А также видели, на что способна Хикари». «Лучше объясните», — высказался тот самый эльф, что сражался первым. «Почему наша Хикари так трется о него?» Он недовольно хмыкнул. «Потому что он мой зайка», — ответила сама Хикари, хмыкнув. «А ты мне омерзителен. Не смей называть меня вашей, слабак. Я только Артура». «Чего? Да я...» «Молчать!» — вставила Каспия. «Хикари не сдержанная, но она права. Вы слишком слабы. Сможете называться членами нашей гильдии, как только продержитесь с ней в бою хотя бы минуту. На этом все». Поднявшись на первый этаж, а затем и на второй, я прошел с Каспией в ее кабинет. Хикари не хотела меня отпускать, но пришлось вернуться за стойку. Усевшись в кресло, дождался, пока глава не займет свое место. Она уставилась на меня, помолчав несколько секунд. «Артур, нужно поговорить». «Слушаю». «Во-первых, спасибо за помощь. Наша гильдия с радостью поможет тебе, если на то будут причины». «Я запомню». «Однако это не все. Позволь сделать тебе небольшой подарок». «Слушаю». «Через 2 недели в Кацуру приедут Карлос, Габриэль и Камила». «Что?» Услышав ее, замер. По телу прошла дрожь. «Зелрит собирает совет. Мои люди выяснили, что вести о смерти 2 лжегероев быстро разошлись по свету. Наверное, хотят обсудить, что делать дальше». «Значит, они все будут в одном месте. Надеюсь, ты не растерял своей мудрости и понимаешь, что нападать нельзя». «Да, я не глупец. Меня убьют еще на подходе». «Но зачем ты сообщила мне об этом?» «Я не стала говорить сразу, потому что сомневалась, но сейчас решила, что стоит. В общем, Габриэль уже выдвинулся в Кацуру. Он должен прибыть на корабле, поэтому минует Фоллинг. Но это не все. Его сопровождают 2 неизвестных. Их личность тщательно скрывается вместе с магией». «Ну и?» «Мой человек сейчас на том же корабле, что и Габриэль. На днях он заметил, как во время прогулки ветер колыхнул капюшон одного из его спутников. Знаешь, что он увидел? Говори уже». «Красный локон. Лишь на мгновение, но это точно». «Красный? Не может. Артур, пойми, это лишь догадка. Никаких точностей». «Да, я...» Проморгавшись и помотав головой, взглянул на главу. «Спасибо, Каспия. Прошу, не делай глупостей. Мы ничего не знаем». «Конечно, я же не дурак. сжав пальцы в кулак, поднялся с кресла. «Мне пора. Я еще загляну». «Очень надеюсь на это. До встречи и удачи. Она мне не понадобится». Покинув кабинет, прижался к левой стене, стиснув зубы. Мысли заполнили голову. «Страх. Я чувствую страх. Хочется верить, что с ним кто-то еще с красными волосами. Ну, или что человеку Каспии просто показалось. Этого ведь не может быть. Не верю. Нет. Она бы ни за что... Вот же черт».